Эта важная особа, выслушав по меньшей мере 5 юных посланцев, вместо ответа сердито фыркнула, вскинула голову и продолжала свое дело с необычайной для нее медлительностью и кропотливостью. По каким-то непонятным причинам у всей прислуги создалось впечатление, что хозяйка не будет очень сетовать на задержку, и приходилось только дивиться, сколько всяких помех замедляло ход дела. Одно злосчастное существо ухитрилось опрокинуть соус, и соус пришлось делать заново, с должной тщательностью и соблюдением сложнейших правил его изготовления. Тетушка Хлоя не сводила с него глаз, еле-еле помешивая в кастрюле ложкой, и на все просьбы поторопиться строго отвечала, что она не собирается подавать на стол недоваренный соус по милости тех, кому понадобилось кого-то ловить. Другой из ее подручных упал с ведром, и колодцу пришлось идти второй раз. Третий пролил масло. Время от времени на кухню прибегал кто-нибудь и, хихикая, сообщал, что мистер Гейли сам не свой, не сидится ему на стуле, ходит взад и вперед, то в окно взглянет, то на веранду выбежит. И под делом негодовала тетушка Хлоя. Сейчас сам не свой, а дальше ему еще хуже будет, если он не образумится. Владыка Небесный когда-нибудь спросит с него за все грехи, и посмотрим, что он тогда запоет. «Быть ему в аду — это как пить дать», — сказал маленький Джейк. «Туда ему и дорога», — мрачно подтвердила тетушка Хлоя. «Сколько сердец за него кровью обливается! Попомните мое слово!» И она подняла руку, в которой держала ложку. «Все сбудется по Писанию, как нам мистер Джордж читал. Души убиенных плачут перед жертвенником и взывают Господу отомщений. И настанет час, когда Господь услышит их, услышит». Тетушку Хлою, пользовавшуюся большим уважением на кухне, всегда слушали с открытым ртом. И теперь, когда обед был уже подан, все внимали на свободе ее словам и по мере сил участвовали в беседе. «Гореть такому на вечном огне! Ведь правда?» — сказал Энди. «Вот бы полюбоваться, как это будет!» — воскликнул Джейк. «Дети!» — раздался голос. И, услышав его, все вздрогнули. Это был дядя Том, который, остановившись в дверях, слушал их разговор. «Дети!» — повторил он. «Вы сами не знаете, о чем говорите. Вечность — страшное слово, дети мои. О ней думать нельзя без ужаса. Вечное мучение. Этому никому нельзя желать». «Такие кровопийцы не в счет», — сказал Энди. «Им, злодеям, все этого желают». «Сама природа против них вопиет», — сказала тетушка Хлоя. «Разве они не продают младенцев, не отрывают их от материнской груди? И постарше детей тоже продают, те плачут, цепляются за материнскую юбку, а этим извергам хоть бы что. Отнимут у матери и продадут. А разве им не приходилось разлучать жену с мужем?» Тетушка Хлоя всхлипнула. «Ведь это все равно, что жизни человека лишить. Им-то и горе мало. Веселятся, вино пьют, трубочку покуривают. Если и сатане до них дела нет, так зачем он тогда и нужен?» Она закрыла лицо клетчатым передником и заплакала навзрыд. «Священное Писание говорит: молись за врагов своих», — сказал дядя Том. «Молись за врагов!» — воскликнула тетушка Хлоя. «Нет, это мне не по силам. Не могу я за них молиться». «Ты говоришь, Хлоя, сама природа против них вопиет». «Да, природа сильна в нас, но милость Господня преодолеет и ее. Ты только подумай, какая у него душа, у этого человека, и благодари Бога, что он сотворил тебя иной. Да пусть меня продадут еще 10 раз, только бы мне не иметь его грехов на совести». «Я тоже так думаю», — сказал Джейк. «А ты, Энди?» Энди пожал плечами и недоуменно свистнул. «Хорошо, что хозяин никуда не уехал сегодня», — продолжал Том. «Мне было бы очень тяжело перенести это, тяжелее, чем то, что меня продали. Правда, ему-то легче бы уехать. А каково мне? Ведь я его с детских лет знаю. Все-таки повидались мы с ним, и теперь я покорился воле Божией. Хозяин наш ничего другого не мог поделать и рассудил правильно. Боюсь я только, как бы тут без меня не пошло все прахом. Ведь он не станет приглядывать за каждой мелочью, входить во все, как я входил. Народ у нас неплохой».